88. Со времени беспорядков в Тицине, смотри примечание 199, легионеры продолжали враждовать с солдатами вспомогательных войск. Они беспрерывно ссорились, убивали друг друга и примирялись только, чтобы выступить вместе против мирных жителей. Самое большое побоище произошло у седьмого камня, не доходя Рима. Примечание 200, то есть в 7 римских милях, около 10 километров от города. Конец примечания. Вителий начал здесь раздавать солдатам паёк, каждому поодиночке, будто откармливал гладиаторов. Сбежавшиеся со всех сторон местные жители проникли в лагерь и смешались с солдатами. Несколько человек из простонародья придумали нелепую шутку. Они потихоньку срезали портупеи у ничего не подозревавших солдат, а потом спрашивали, где их оружие. Воины, не привыкшие сносить насмешки, возмутились и с обнаженными мечами бросились на безоружную толпу. Страница 90. Среди прочих был убит отец одного из них, пришедший проводить сына. Когда это стало известно, солдаты утихли и решили пощадить ни в чем не повинных людей. Рим, тем не менее, был охвачен паникой, так как жители успели познакомиться с солдатами, вступившими в город еще до прибытия армии. Солдаты эти стремились прежде всего попасть на форум. Им не терпелось взглянуть на то место, где несколькими месяцами ранее лежал труп Гальбы. Одетые в звериные шкуры, с огромными дротами, наводившими ужас на окружающих, они представляли дикое зрелище. Непривычные к городской жизни, они то попадали в самую гущу толпы и никак не могли выбраться, то скользили на мостовой, падали, если кто-нибудь с ними сталкивался, тут же разражались руганью, лезли в драку и, наконец, хватались за оружие. Даже трибуны и префекты носились по городу во главе вооруженных банд, наводя повсюду страх и трепет.